Анастасия Смирнова. «Это кто?» Олег лежал на разобранной постели и смотрел на Настю с нескрываемым обожанием. «Кто там нам опять мешает?» «Да это Марина», — с досадой ответила Настя, положила сотовый в сторону и нырнула к мужчине под одеяло. «Мы с ней дружим 300 лет, и вот ей зачем-то понадобилась моя охрана». «А у тебя есть охрана?» Олег прищурился и рассмеялся. «Тебя охраняет целый взвод вооруженных мужчин? Чтобы ты такая сладкая, мне не досталась». Он притянул ее к себе и поцеловал. «Да нет», — улыбнулась Настя. «Она мне правду не сказала. Какую-то дичь несет. Мебель у нее садовую украли», — говорит. «С дачи, что ли?» — уточнил Олег, продолжая ее целовать. «Да какая дача?» — Настя сморщилась. «У нее там целое имение, куча построек. Там вообще ничего украсть нельзя, заборы и ворота». «Врет она, говорю же. Видимо, правду решила мне не говорить. Причем, знаешь, что странно?» Настя не отвечала на поцелуи, и Олег от нее отстал. «Что же?» — спросил он слегка раздраженно. «У нее муж — самый известный адвокат по уголовным делам в городе. У него вся полиция как на ладони. И агентство частное по охране. Поэтому мне непонятно, почему она ко мне обратилась с такой просьбой. А что за адвокат? Я его знаю. Какая у него фамилия?» — заинтересовался Олег. «Юрий Малашенко», — ответила Настя. «Знаешь такого?» «Это тот, который этого упыря от Рощенко отмазал, что ли?» — хохотнул Олег. «Неужели это и правда он? Дело было громкое. Я читал». «Да, это он». Настя пожала плечами. «Вот я и удивляюсь, зачем я им понадобилась? Это при его-то связях». «Наверное, светиться не хотят», — догадался Олег. «Хотят сделать все тихо, не обращаясь к знакомым». «Скорее ты прав», — вздохнула Настя. «Ладно, хватит о них. Давай лучше поговорим о нас». «Давай поговорим». Олег улыбнулся. Он сел на кровати и начал одеваться. «Например, о том, что мне уже пора домой». «Остаться у меня не хочешь?» — осторожно спросила Настя. Они встречались уже 3 месяца, а Олег так ни разу и не остался у нее на ночь. «Я не могу, ты же знаешь. Не обижайся». Он натянул носки и поднялся, чтобы застегнуть брюки. «У меня собака дома не выгулена. Мне правда пора». Он наклонился и чмокнул Настю в нос. «До завтра». «До завтра», — ответила Анастасия грустно. Конечно, ее не устраивали такие отношения. Но у нее-то и выбора особого не было. Здесь все решал Олег. Олег Кустицкий. Холостяк, красавец, рост под 2 метра, косая сажень в плечах, голубые глаза, брюнет, да еще и обладатель собственного строительного бизнеса. Мечта всех девушек от 18 до 68 лет. И хотя Анастасия и сама была красавица и умница, она прекрасно понимала, какое сокровище ухватила, поэтому события не форсировала. Но все равно было обидно, мог бы уже у нее и остаться. Когда она закрыла за ним двери, то сначала пошла в душ, чтобы смыть макияж. Потом завернулась в свой любимый махровый халат и включила телевизор. На экране мелькали какие-то тетки в новом реалити-шоу. А Настя сидела и думала, что бы такое придумать, чтобы Олег влюбился в нее без памяти и сделал предложение руки и сердца. Конечно, можно было бы спросить совета у подруг. Но Ленка сама сидит без мужчины. У Натальи муж маляр, а такого добра Насте не надо. Вот Маринка удачно вышла замуж. Хоть Юра и скуф, с ней можно эту тему обсудить. Эх, что же делать-то? Настя легла. Подушки пахли дорогим парфюмом, которым пользовался Олег. И она размечталась. Вот он влюбится в нее, и они поженятся. И будут жить в большом светлом доме, как у Маринки. А потом у них появятся дети. 2. Мальчик и девочка. И будут они счастливы до самой старости. И умрут в один день, держась за руки, как в фильме «Дневник памяти». Сладкие грезы Анастасии прервал какой-то посторонний шум. Она прислушалась. Он доносился из-под кровати. Настя посмотрела вниз и увидела сотовый Олега. Видимо, он выпал у него из брюк, когда мужчина одевался. Сейчас телефон вибрировал и подпрыгивал на месте. Кто-то безуспешно пытался ему дозвониться. И, конечно, она не была бы женщиной, если бы не посмотрела, кому Олег так понадобился, на ночь глядя. «Оля!» — высветилась на телефоне. И Настю захлестнула ревность. «Какая Оля? Что за Оля?» Настя колебалась совсем недолго. Она свесилась с кровати, дотянулась до телефона и ответила на звонок. «Да?» «Олег?» — обрадовалась незнакомая ей Оля, видимо, не расслышав женский голос. «Ты где? Я тебя жду». «Так вот, какую он собаку выгуливает каждый вечер!» — вспыхнула Анастасия. «Иуда!» «Здравствуйте!» Настя от ревности не соображала, что делает. Просто ей хотелось рвать и метать. «А вы кем приходитесь Олегу?» «А вы кем ему приходитесь?» Не растерялась бойкая Оля. «И почему он сам не отвечает?» «Я его девушка», — гордо произнесла Настя. «А телефон он у меня дома оставил. Забыл. А я его сестра», — рассмеялась Оля. И у Насти отлегло от души. «Слава Богу! Он когда от вас домой поехал? Мы договаривались встретиться. Я жду его во дворе, а его все нет». Минут 40 прошло. Настя посмотрела на часы. «Уже должен добраться». «А, вот и он!» — крикнула Оля. «Я вижу, как его машина заезжает во двор. Олег!» Настя слышала, как автомобиль остановился и открылась дверца. «Олег, я здесь по телефону с твоей девушкой разговариваю», — рассмеялась сестра. «Почему ты меня с ней не познакомил?» «С какой девушкой?» — услышала Настя голос Олега. «С Наташей, что ли?» «Я не знаю. Она не представилась», — ответила Ольга. А у Насти оборвалось сердце. «Какая Наташа?» «Алло», — он недовольно взял сотовый. «Кто это?» «Нет. Лучше ты мне скажи», — всхлипнула Настя. «Кто такая Наташа?» «Откуда у тебя мой телефон?» Начал было Олег, но потом понял. «Ах, да, видимо, я у тебя его оставил. Не ройся в нем, пожалуйста. Я сейчас с сестрой пообщаюсь, с собакой погуляю и заеду к тебе за ним». «Кто такая Наташа?» — повторила Настя, пребывая в шоке. Она поняла, что Олег встречается еще как минимум с одной девушкой. И это только в лучшем случае. «Прекрати драматизировать», — огрызнулся он. Мужчина явно нервничал. Очевидно, он тоже понял, что попался, и выкрутиться невозможно. «И прекрати меня пытать. Я вечером приеду, и мы обо всем поговорим». На этом разговор прекратился. Настя все еще держала в руках мобильник Олега, не понимая, что же ей делать дальше. Конечно, можно было поставить эту тему на умолчание и больше ничего не выяснять. И все так же продолжать быть милой лапочкой и сексуальной кошечкой. Но Настю душила ревность. Кроме того, она страшно обиделась. Она умница-красавица, практически звезда. Но Олегу ее, видите ли, мало. Он открыто встречается с какой-то там Наташей, которую, видимо, даже знает его сестра, раз он произнес при ней именно это имя. Настя ходила по комнате кругами, не выпуская телефон из рук. Конечно, она уже попыталась порыться, как выразился Олег, в сотовом, потому что хотела узнать правду. Какую правду, она и сама не понимала, просто ее переклинило. Она хотела знать все, чем живет Олег Кустицкий. Настя пошла в гостиную и села на диван. Телефон не поддавался. На нем был установлен пароль и защита по отпечатку пальцев. Ей бы и остановиться на этом, но ее уже понесло. Настя сейчас не владела своими эмоциями и действиями. Ее захлестнули ревность и обида. Может быть, если бы она сейчас позвонила подругам и обсудила с ними происходящее, она бы остановилась и не наделала глупостей. Но Настя этого не сделала. Вместо этого она набрала своему айтишнику, который на работе в отеле вел все дела компании, в том числе и взлом переписок неблагонадежных клиентов. «Макс, я сейчас к тебе подъеду». Настя переоделась в теплый спортивный костюм. «Надо снять пароль с одного телефона. Это очень важно, поэтому надо сделать все быстро». «Хорошо», — удивился Макс. Начальница впервые за 3 года побеспокоила его поздним вечером. «Ты знаешь мой домашний адрес?» «Знаю». Настя уже полностью оделась. «Буду через 15 минут». И снова ей не повезло. Ее ничего не остановило. Автомобиль завелся сразу же. На дороге был только зеленый свет, и никакой погрузчик не преградил ей дорогу, словно Настин ангел-хранитель сегодня взял выходной. Она неслась навстречу своему самому глупому поступку, и ничего, увы, ничего ее не удержало. К Максу она приехала через 20 минут и позвонила в домофон. «Это я. Давай быстрее. Времени почти нет». Настя взглянула на часы. «Олег может вернуться за телефоном в любую минуту». «Проходи». Я открыл. Макс удивился такой спешке. Вообще, за все время общения с ней, со своим боссом, Настя впервые вела себя настолько эмоционально, что он заподозрил ее в личной корысти. «Это телефон твоего любовника?» — первое, что спросил ее Макс, встречая ее у двери. «Ты несешься как ненормальная посреди ночи, чтобы я взломал тебе чей-то телефон». «Чей это телефон?» «Это сотовый одного нашего клиента». Насте было стыдно сознаться, что она опустилась до уровня истеричных теток из сериалов, которые читают переписку своих мужчин. Он его оставил в номере. Там важная информация относительно нашего отеля. Настя понимала, что несет какой-то бред, но ничего лучше ей просто не пришло в голову. «Потом я верну сотовый обратно, поэтому у нас так мало времени». «Ну ок». Макс взглянул на нее с ухмылкой. Понятно, что он не поверил ни единому ее слову. «Проходи. Пока я копаюсь с телефоном, можешь сварить нам кофе. Там есть кофеварка, а сливки в холодильнике». «Хорошо». Настя разулась и пошла на кухню. А Макс взял телефон Олега и принялся над ним колдовать. У нее промелькнула мысль, что, быть может, стоит этого не делать, вот прямо сейчас забрать сотовый и прекратить всю эту чушь. Но и черт с ним, с этим Олегом. Ну, есть у него эта Наташа и есть. Но она промолчала, а Макс снял защиту с телефона и принес его на кухню. «Готово». И тогда Анастасия допустила фатальную ошибку. Она взяла сотовый в руки и принялась изучать звонки и переписки в мессенджерах. И сразу же ее заинтересовал необычный диалог с каким-то мужчиной со странным ником Вуду Уган. «Вуду Уган, а ты уверен, что его точно никто не найдет?» «Олег, слушай, ну не первый же раз мы такое делаем. Все как всегда. Вуду Уган. Но я думаю, может, мы рискуем». «Олег». «Нет, уже все в порядке. Тело там, где и предыдущее. Фундамент залит, вопросов нет». «Вуду Уган». «Отлично». Настя посмотрела на время, когда было отправлено последнее сообщение. 20:58. Сегодня. Значит, он переписывался с этим Вуду Уганом, когда еще был у нее дома. Она взглянула на настройки. Все сообщения автоматически удаляются в течение 2 часов. Она посмотрела на время. 22:57. И уже через минуту эта переписка исчезла прямо на ее глазах. «Ну что там?» Макс заглянул в кухню. Он наблюдал за ней с усмешкой. «Нашла, что искала». Настя посмотрела на него с таким ужасом, что фривольный стёб Макса моментально улетучился. «Настя, на тебе лица нет. Что ты там такое прочитала?» Анастасия ничего не ответила. Она молча убрала сотовый Олега в карман, не имея больше никакого желания к нему даже прикасаться. Быстро собралась и, не обращая внимания на озадаченного Макса, поехала домой. Анастасия из последних сил пыталась сосредоточиться на дороге, но у нее это очень плохо получалось. Она все время возвращалась к переписке в мессенджере. Она не была дурой и сразу же поняла, что речь шла о каком-то трупе. Кстати, не первом, как выяснилось. И теперь думала только об одном — отдать Олегу телефон и прекратить с ним любые контакты. Еще час назад она рвала и метала только при одной мысли о том, что у Кустицкого может быть другая девушка. А сейчас она мечтала об этом. Настя припарковалась во дворе своего дома, но выходить из машины не спешила. У нее до сих пор дрожали ноги. Она прекрасно понимала, в какое дерьмо она впуталась. А что, если Олег поймет, что она взломала его телефон и читала его переписку? От ужаса ее бросило в пот. Если Кустицкий догадается, что она читала его переписку до того, как она исчезла, то она очередной труп, который отработают, как всегда, и зальют в бетон. Макс, у Насти дрожали руки. Она позвонила айтишнику. «Скажи, а можно понять, что мы рылись в сотовом? Хозяин телефона может это понять?» «Конечно, может», — ответил Макс. И сердце у Насти ухнуло и забилось где-то в горле. «Если посмотреть последнее время захода, то становится все понятно». «Почему ты мне сразу об этом не сказал?» — сорвалась на крик Настя. «Что мне теперь делать?» «Ты меня об этом не спрашивала», — тоже закричал на нее Макс, видимо, забыв, что она его руководитель. «Твоя задача была взломать телефон, и ни слова о том, что ты боишься, что об этом узнает клиент. Если он не будет рыться в настройках и в памяти, то не узнает, а если полезет, то все. А зачем ты вообще собираешься ему отдавать этот несчастный сотовый? Выкини его к черту, и все». В этот момент она увидела, как во двор заехал автомобиль Кустицкого. Он примчался за своим сотовым. «Все, мне пора», — буркнула Настя и прекратила разговор с Максом. Она глубоко вздохнула и вышла из машины навстречу Олегу. У нее дрожали и подкашивались ноги, но она максимально собралась. «Почему ты на улице?» — мрачно спросил Олег, когда увидел, что она идет к нему. «Я спустилась к тебе, чтобы отдать сотовый». Настя поняла, что он не заметил, что она вышла из машины. «Чтобы ты не поднимался ко мне». Кустицкий забрал свой телефон и сразу же положил его в карман. Он смотрел на Настю и даже не улыбался, словно они были чужими людьми. «Это значит, что между нами все кончено?» — спросил он. «Раз ты даже не хочешь, чтобы я заходил к тебе домой. Если ты ждешь, что я начну извиняться из-за Наташи и что-то там объяснять и оправдываться, то зря». «Нет, я ничего не хочу». Настя боялась даже посмотреть ему в глаза. У нее в голове по кругу шли прочитанные фразы. «Не в первый раз же делаем, все как всегда». Ей реально было страшно. Она быстро пошла в сторону подъезда, а Олег, не прощаясь, сел в свою машину и, рванув с места, наконец-то уехал во свояси. А Настя села на скамейку и расплакалась. Вроде бы все позади. Она вернула ему телефон. Но если Олег поймет, что она в нем рылась, ей не сдобровать.